Но самое главное, что послужило причиной моего звонка вам, вот эта бумажка. И Юдин протянул Скребневу небольшой листочек бумаги, на котором был написан номер телефона. Вникнув в суть шести цифр, Алексей Иванович сказал: «А как у него оказался номер телефона Мошкина Николая Федоровича? И для чего?» Я тоже удивился, почему у человека с таким прошлым телефон следователя. Номер мне показался знакомым, и я, полистав свою записную книжечку, нашел там эту же комбинацию цифр. Мне свой домашний телефон Николай Федорович оставил, желая побыстрее узнать результат одной экспертизы, проведение которой затянулось допоздна. Вот я и решил, исходя из этого, вызвать вас, зная, что Николай Федорович находится в командировке. Я, честно говоря, просто затрудняюсь как-то комментировать этот факт. Нужно подождать самого Мошкина, и, возможно, он сам объяснит ситуацию с телефоном. «У меня есть одна догадка», — воскликнул Юдин. «Ну-ну, интересно будет послушать», — произнес с любопытством Скребнев. «Думаю, что этому Макаревичу стало что-то известно, ну, допустим, об убийстве двух милиционеров, и он, желая помочь следствию, решил позвонить Мошкину. Узнал его телефон и позвонил, а того нет дома. О его намерении узнали его старые друзья, уголовники, и убрали его». «С какой это стати матерый уголовник решил помочь следователю? Но причины могут быть различные и, видимо, веские, если он за это поплатился жизнью. Ты обрати внимание, стреляли наверняка, дважды в упор в грудь, а затем уже лежачему дважды в голову. Судя по тому, с какой жестокостью и старательностью совершено убийство, кто-то очень не желал, чтобы Макаревич остался живым. Мне эти выстрелы в голову напоминают контрольные выстрелы нацистов при проведении особо ответственных расстрелов. Что еще необычного в этом преступлении?» — поинтересовался Скребнев. «Знаешь, есть еще одна, я просто не знаю, как по-другому это назвать, странность. Убийца, а предположительно им был один человек, подъехал к месту преступления на мотоцикле». На чем? Недоверчиво улыбаясь, переспросил Алексей Иванович. «Не удивляйтесь, но именно на мотоцикле. Мне и самому не верилось, когда ребята сказали об этом. Следы на снегу со всей отчетливостью показали, что это именно так. Мотоцикл, судя по протекторам колес, чехословацкого производства. Само его появление в такое время года — редкость. На улице стоит зимняя погода. На снегу обнаружены и отпечатки ног убийцы. Размером его обувь — 29-й. Судя по рисунку на подошве, производство Италии. Вот, собственно, и все, что нам удалось установить». «С мотоциклом действительно вышел казус, но не на крыльях же он опустился здесь, ведь видел же его кто-нибудь в городе. Нужно будет искать, а свидетели наверняка есть». «Тут я с тобой согласен, придется поколготиться. Мы тоже постараемся по гильзам установить, а не отметился ли где-нибудь этот пистолет ранее. Со времен войны прошла уйма лет, и не может быть, чтобы все эти годы он молчал». «Да, возможно, и повезет. Но эта самая уйма лет и масштабы страны потребуют пропорциональных затрат времени и сил на поиск следов этого Вальтера. Когда был закончен наружный осмотр, то они прошли в дом, где у них состоялась краткая беседа с женой Арнольда Макаревича. Эта пышногрудая, ухоженная женщина была выбита из колеи. Убийство мужа случается не каждый день. Видно было, что она любила мужа, но не настолько, чтобы о нем плакать. Ничего существенного узнать о нем не удавилось, но знакомство не было бесполезным. Убранство дома скорее напоминало магазин антиквара, а не жилое помещение. Так много было здесь вещей старинных или выполненных под старину. В любом случае, это стоило солидных денег и входило в противоречие с тем, что хозяйка нигде не работала, а покойный работал осветителем в театре юного зрителя. Источник этого благополучия и роскоши еще предстояло установить. Закончив формальности, Скребнев вместе с оперативниками подъехал к своему дому. Сделать этот небольшой крюк вежливо попросил водителя Юдин. Поблагодарив ребят, Алексей Иванович попрощался с ним и, подождав, пока машина отъедет, направился домой. Сведения Исмаилова о том, что преступники, вероятнее всего, скрываются на турбазе, обсудили со всех сторон и пришли к выводу, что они не лишены оснований. Это была хоть тоненькая, но ниточка, и они решили попробовать дойти до клубка, не оборвав ее. Договорились, не откладывая дело в долгий ящик, вместе с группой ОМОНовцев выехать в Мархам, а там действовать в зависимости от сложившихся обстоятельств. Каримов приказал капитану отозвать Зурабова и быть вместе с ним готовым к отъезду на турбазу, а сам направился к ребятам из группы захвата. Прежде чем выйти из кабинета, он спросил Мошкина: «Поедешь с нами?» «Конечно», — встал со своего кресла Николай Федорович. «А оружие у тебя есть?» — поинтересовался на всякий случай Ильяс. «Всегда при мне», — успокоил его Мошкин и провел правой рукой под мышкой в том месте, где под костюмом находился пистолет. «Хорошо, но ты подожди меня здесь, пока я с парнями переговорю, чтобы, не мешкая, выехать в Мархам». Мошкин, оставшись в кабинете, закурил и подумал о том, как вовремя Исмаилов нащупал ниточку, ведущую на турбазу. Капитан сразу приглянулся Николаю Федоровичу своей деловитостью и рациональностью в действиях. Работать с такими сотрудниками ему приходилось не так уж часто, но, как правило, с большой пользой для дела. Ожидать возвращения Ильяза пришлось не более 15 минут, потому как он решительно вошел в кабинет, чувствовалось, что операция его уже захватила. Еще не переступив порога кабинета, он произнес: «Что, Николай Федорович, сник? Через несколько минут выезжаем, я только от ребят. Решено ехать сейчас. Они тоже говорят, что откладывать захват нельзя ни на минуту. Пошли вниз. Моя машина уже там, а парни поедут на двух своих машинах следом за нами». Николай Федорович уже спускался по лестнице, когда Каримов, закрыв кабинет, догнал его. В фойе Ильяс, не останавливаясь, пригласил следовать за ним ожидавшего их Исмаилова. Уже в машине он коротко бросил водителю: «Гони в Мархам», а сам снял трубку рации. Связавшись с ОМОНовцами и убедившись, что они выезжают следом, запросил Зурабова, голос которого в динамике сообщил, что он уже ожидает машину Каримова на трассе в Мархам. За город выехали молча. Каримов по рации убедился, что и группа захвата, и Зурабов следуют за ним. Положив трубку, он закурил и, бросив спичку в окно, спросил Мошкина: «Успеем ли?» «Брось, не волнуйся, все должно получиться, но загадывать наперед не будем. Ты лучше введи меня в курс операции». Каримов повернулся в полоборота и заговорил: «Сейчас мы с тобой нагрянем к директору базы, где и узнаем место работы Фаины и место проживания обоих преступников. Потом уже и спланируем наши действия, исходя из обстоятельств и конкретной обстановки. Группу захвата оставим неподалеку и задействуем ее в нужный момент. Я им все объяснил и отдал фотографии преступников. Да, я чуть не забыл. Вот и вам их фото. Посмотрите лишний раз. Это поможет при случае узнать их в лицо. Все участники операции в штатском, есть радиосвязь». Мошкин и Исмаилов внимательно посмотрели на фотографии, ровно столько, чтобы запомнить черты преступников, и вернули их Каримову. Городок Мархам по своим размерам был больше среднего, но по расположению улиц и их ширине чувствовалось его древнее происхождение, солидный возраст, богатый историческими событиями. Кавалькада машин пронеслась по улицам города на предельно допустимой скорости. Когда вновь вышли на трассу, то по дорожному указателю узнали, что до турбазы осталось каких-то 8 километров. Эти последние километры колеса машин отмеряли особенно быстро. Не доезжая до базы около километра, Каримов по рации приказал остановиться на этом рубеже группе захвата и ожидать дальнейших распоряжений по рации. Свою машину припарковали на автостоянке у главных ворот. Два многоэтажных корпуса, сверкающие стеклом и бетоном, прекрасно смотрелись вплотную окруженные елями на фоне величественных гор. Оставив капитана и водителя в машине, они вдвоем направились к директору базы. Его кабинет располагался недалеко от центральных ворот в небольшом двухэтажном административном здании. Поднимаясь по лестнице, Мошкин подумал о том, что кабинеты руководителей, как правило, располагаются на вторых этажах. Причину такой маниакальной избирательности он не мог объяснить даже себе. Директор был у себя и принял следователей на удивление быстро. Это был молодой, обаятельный и гостеприимный узбек. Не успели они опуститься на мягкий диван, как секретарь принесла только что приготовленный кофе. Напиток был прекрасный, видимо, из только что размолотых зерен, но одинарной крепости. Ильяс сразу же поинтересовался Фаиной. Директор сообщил, что она работает администратором во втором корпусе. «А не поселяла ли она двух молодых мужчин буквально несколько дней назад?» «Сейчас припоминаю, что 2 и 3 дня назад она приходила ко мне и попросила разместить в двухместном номере родственников. Фаина называла их фамилии, но я их не запомнил. Конечно, я разрешил ей это сделать, но с условием, что они полностью оплатят путевки. Она согласилась с моим предложением и, поблагодарив меня, ушла. Я, конечно, доверился ей, но думаю, что они уже оплатили за путевки».